Я тоже общаюсь с людьми. Ну, бывает там, подшучивают. Подшучивают, но я-то так пошучу, что они больше уже не шутят. Очень даже. Да, я помню, вот недавно кто-то хоть что-то такое пошутил. Я пошутил, так на неделю хохотали. Здоровается за руку сразу. И так в сторону. Когда у вас подвижные мозги, так сказать, а когда у вас подвижные, когда Кришна вас начинает защищает, вдохновляет, на язык вам что-то такое бросает. Ну все, Кришна. Это никто ничего не скажет. Вы просто приходите, он говорит, вы что, может быть, с нами выпьете? Я говорю, да вы что, я? Вы знаете, я почему сейчас не пью? Ну вот видите, говорит, я не хочу. А я говорю, у меня вообще крыша едет. Мне стоит 50 грамм выпить. Вот с тем, с кем я пью, я начинаю бить их. Я говорю, поэтому нафига вам такой собутыльник? Я чисто звездный лицо. Они говорят, ну тогда не надо, нет. Нет, ну тогда не надо. А когда вы говорите, потому что духи обуяют, потому что веды говорят, вы скажете, о, сумасшедший. Знаете? Я говорю, да вы что? Я говорю, буквально полгода всего не пью. Я же говорю, недавно в психушке лежал. Они такие. Я говорю, только никому не говорите, серьезно не все делаю. Я говорю, у меня что-то началось такое. 50 грамм выпиваю. И мне кажется, что вот этих людей, с которыми я пью, надо всех перебить. Я говорю, последний раз такое чуть не посадили. Они говорят, нет, Леонид Максимович, тогда. И даже вообще это все берут и уходят в другое место. Потому что я говорю, вы возле меня не пейте, а то я все-таки не выдержу, садану. Полстакана садану, и тогда вы разбегайтесь. Я говорю, я себя уже не контролирую. Кто не спрятался, я не виноват. Вы можете так все повернуть шутками, а люди не понимают, то ли вы шутите, то ли вы серьезно говорите. Они, ну, лишний раз они не рискуют. Диагноз. Так вот, нет, но что вы как бы трезвый-то нормальный, но лучше вам не наливать ни в коем случае. Эти люди все понимают. Как в этот фильм какой-то был, там, Афоня или кто там, этот Леонов играл алкоголик. Давай выпьем. Он говорит, у меня цирроз. Все, ой, тогда не надо. Они так бы понимали, что такое цирроз. Вы должны понимать, доступные примеры приводить, почему вы это не делаете. Я не хочу. Мясо едят только свиньи. Конечно, на вас все обидятся. Мясо едят только невежи, демоны и проститутки. Что-то ко мне на работе плохо стали относиться. Ну, если вы так себя ведете, извините. А когда так, вы думаете, ну, наш парень, алкаш бывший. Просто бывший алкаш, сейчас саданет, всех перережет. Ему не наливать. Все говорят, ему не наливать, он такой парень, но ему не наливать. Или вы говорите, я как маленько мясо съем, газы начинаются вообще. Че, я буду все время бегать? Ну, потихоньку, поэтому я не ем. Не могу. Газы пухнут. Они говорят, нет, не надо. Я говорю, и так у меня что-то там не сваривается, такой запах, ужас. Потом комнату выветрить не надо. Самое главное, вы делаете серьезное лицо при этом всегда, такое страдальческое. Я говорю, дома даже, а кто-то там смеется так уже и так смотрит. Вы что, серьезно? Я говорю, ну, кстати, поэтому я говорю, со здоровьем всякие проблемы. Наслаждался сколько я. Азартные игры, если там какие-то денежные махинации, что ли. Переделемся сразу все. Вы про все можете сказать. Понимаете? А на золото у меня золотая лихорадка. Вы хоть что можете сказать? Самое главное, вы делаете серьезное лицо, страдальческое. И люди, они понимать начинают. Да, ничего. Они не думают, что у вас какой-то столько много проблем. Они просто вас понимать начинают. Да, да, да. Да. Ну, надо же. Еще вот сожалеют, потом вас как-то хотят теплым словом вас поддержать. Они к вам лучше даже относиться. Да? Они просто плохо. Не просто общий язык. Вообще такой язык, если он общий. Каждый может его потрогать, сесть на него, ударить по нему. Общий язык. Ничейный. Так что я так немножко шучу, но суть-то такова. Ну, так много можно повернуть. Очень часто. Нет, сегодня я не буду. А я говорю, не понял. Вот перед Новым годом. Они собрались там. Я пришел. Они говорят, ну давайте, ну хоть немножко-то символически. Я говорю, я сегодня не буду. Аля, не понял? Я говорю, нет, после вчерашнего. Он говорит, а что? Я говорю, ой, вообще сегодня все утро. Я не так. То есть вы уже их человек, что вы просто вчера где-то. Потому что иначе вас будут доставать. Если вы там начинаете что-то ведические, там что-то. Но когда они приходят на лекции на мои, слушают, они сразу. И уже молчат. Ну когда так в обществе, ну, умейте манипулировать этим. Чувствами их. Чтобы вас не достали. Зачем, конечно, ну зачем? Значит, вы культурная, а они кто? А, так я вот и говорю. Вот я и говорю. Так вот в этом вся проблема. Что вы себя ставите выше их. И они так поэтому и воспринимают. Это всегда проблема всех. В семье это проблема, так сказать. Проблема на работе начинается у неофитов. Потому что они себя ставят выше. Мы, видишь ли, ведические культуры, мы в знании живем. А вы, значит, автоматически. Даже не надо ничего говорить. Ну, конечно. Или говорите, мясо есть, это же так, это же вредно. Значит, автоматически что вы? Что? Тупой, все, кто едят. Поэтому так люди настраиваются. А когда вы говорите, что у вас газы сразу с мяса, и такая вонь. Все наоборот думают, что у них все хорошо, а вы, так сказать, у вас проблемы, даже сожалеют.